Композитору предложили назначить за свой труд любые деньги. К тому же, когда Верди прочел присланный из Египта сценарий, написанный по старинной легенде знаменитым французским ученым Мариеттом, он сразу принялся за дело. Оперу назвали «Аида» по имени главной героини, дочери эфиопского царя, попавшей в рабство Камнерис, дочери самого фараона. Но рабыня Аида полюбила египетского полководца-красавца Радамеса. Хотя ему предстояло жениться на Амнерис, и он мог унаследовать фараонский трон, любовь оказалась сильнее. Радамес предпочел темнокожую рабыню, поэтому он нарушил свой долг и рассказал отцу Аиды о планах египетских войск. За это фараон и его жрецы приговорили Радамеса к жестокой казни, заточению в подземелье на верную смерть. Аида решает принять смерть вместе с любимым. Она подкупает стражу и пробирается в мраморный склеп. Здесь герои и прощаются с жизнью. Премьеру «Аиды» сопровождал невероятный успех. Сам Верди, обычно беспощадно строгий к себе, был доволен и постановкой, и певцами. О гениальной музыке своего шедевра он высказался сдержанно. «Да, это моя наименее плохая опера. Ныне в мире нет музыкального театра, где бы ни была поставлена великолепная «Аида». А теперь прозвучит финальный дуэт героев этой великолепной оперы. Одна американская газета направила своего журналиста взять интервью у величайшего европейского композитора маэстро Верди об его оперной драматургии, оркестровке и прочих музыкальных премудростях его последней оперы «Отелло». После «Аиды» публика ждала от Верди новой премьеры целых 16 лет. Поэтому, кроме американца, на первом представлении присутствовали также корреспонденты из Англии, Германии, Франции и России. В антрактах они мчались на телеграф, чтобы передать сенсационные сообщения о настоящем триумфе великого старца. Однако вместо откровений о своем новом шедевре маэстро рассказывает американскому газетчику о том, что он посадил в своем имении виноградную лозу из Бордо, чтобы делать вино не хуже французского, а еще о сельскохозяйственной выставке и о больнице, которую он строит для местных жителей. За полтора часа ни слова о музыке. Уж не ошибся ли журналист адресом и не угодил ли какому-нибудь помещику? Да нет, крепкий старик в соломенной шляпе скорее напоминает крестьянина, славно потрудившегося в поле на Санцепёке. У этого Верди роскошный сад, не уступающий дворцовым паркам, а вот кабинет скромный, ни стильной мебели, ни картин, лишь старый грубый ящик с клавишами. Заокеанский журналист поделился своим недоумением с людьми, хорошо знавшими композитора. Но они подтвердили: он не терпит бессмысленной болтовни и не любит никаких чествований. Когда в Милане собрались отметить 50 лет со дня постановки его первой оперы, Верди вполне серьезно заявил, что из всех бесполезных вещей, происходящих на свете, юбилеи – самая ненужная вещь. Поэтому, если кому-то так хочется, пусть устраивают этот юбилей через пару-тройку месяцев после его смерти. Вот каким удивительным человеком был великий итальянец Джузеппе Верди. А в заключении, друзья, вы услышите знаменитый марш из оперы Верди «Аида».